Да, люди, только они и выведут на преступника. Ведь именно так шел в прошлый раз Гаранин, разматывая клубок вокруг черной машины. А Сергей тогда смеялся над ним, смеялся и сел в калошу со своей версией. Он вспомнил слова Силантьева: преступник живет и действует не в безвоздушном пространстве. За ним всегда вольно или невольно наблюдают десятки честных глаз. И надо уметь разыскать этих людей. Как действовал Гаранин? Он зацепился за маленькую, еле заметную, очень туманную деталь и сделал первый верный ход — опросил жильцов. Но сейчас у Сергея нет пока даже такой детали. Разговор с соседкой ничего не дал, она не выходила из дому и ничего не видела. Вот только этот точильщик и странная подробность. Он упомянул о несуществующей старухе в квартире Шубинских. Кто это ему подсказал? Ведь это очевидная ложь. Сергей почувствовал легкий озноб. Так-так, кому же нужна эта ложь и зачем? Вот вам тоже деталь, оперативный работник Коршунов. И тоже маленькая, совсем туманная. Попробуйте ухватитесь за нее. А как? Разыскать этого точильщика? Но ведь даже имени его никто здесь не знает. А тут под рукой могут оказаться другие очевидцы, дети, дворники, жильцы. Наискосок от дома, где стоял Сергей, он заметил освещенные витрины большого гастронома, а рядом мясного магазина. Ведь точильщик в мясном магазине, вдруг вспомнил Сергей, и внезапная радость охватила его. Сразу стало ясно: этот точильщик нужен, очень нужен, и его надо найти. Сергей решительным шагом пересек улицу и вошел в магазин. Покупателей было много. Протолкавшись к прилавку, Сергей спросил молодого черноглазого продавца в белой шапочке: «Скажите, пожалуйста, точильщик у вас сегодня был?» «Трофимыч?» — быстро откликнулся продавец. «Он и сейчас здесь. Пройдите в подсобку». Сергей, обрадовавшись, быстро поднял доску прилавка и зашел в подсобное помещение. «Где Трофимыч?» «Во дворе. Вон в ту дверь пройдите», — ответила ему женщина в белом халате. Во дворе Сергей увидел низенького усатого человека в сапогах и черном промасленном пиджаке, который старательно, с видимым удовольствием, точил огромный тесак. Несколько длинных ножей торчало под ремнем его станочка, а рядом лежало два топора. «Здравствуй, Трофимыч», — поздоровался Сергей. «Будь здоров, мил человек», — не поднимая головы, ответил тот. «Эх, и знатно точишь», — сказал Сергей, следя, как Трофимыч пробует на ноготь тесак. «А как же! Сталь она точку любит, вроде как бы моложе становится, особливо ежели с искоркой, с закальцем». «Что ж ты, Трофимыч, в дом 17 сегодня не зашел?» «Как не зашел? Зашел», — ответил тот, засовывая тесак под ремень и, добродушно усмехнувшись, добавил. «Я там в одной квартире чуть дверь не сломал». «Это как же так?» «А так. Иду я по двору. Сидит у подъезда человек. Увидел меня и говорит: «Поди-ка в 22-ю квартиру, там тебе много работ найдется, только стучи сильнее, бабка там глухая». Ну, пошел. Да так начал стучать, что соседка из другой квартиры выскочила, говорит: «Да нет там никого». А я говорю: «Да бабка там глухая». Она и слушать не хочет. «Какой, — говорит, — идол тебе сказал? Я там прибираюсь каждый день и точно знаю, пустая квартира». Ну, я, конечно, отворот-поворот и на двор. А гражданин тот сидит, покуривает. Что спрашивает? «Достучался?» Я ему в ответ: «Что ж ты попусту человека на пятый этаж гоняешь? Пустая квартира там». А он встал, потянулся и говорит: «Ничего, браток, все в порядке». И быстро-быстро к воротам пошел, будто только меня и дожидался. Такой неаккуратный человек, покрутил головой Трофимыч, склонившись над своим станочком. «Да», — сочувственно заметил Сергей. «И кто же это такой, интересно? Одет-то как был?» «Очень культурно одет. Шелковая такая рубашечка розовая, с коротенькими рукавчиками. Потом, значит, брюки, конечно, светлые такие, серые. Ну и сандалетики первый сорт, опять же серые». «Молодой из себя?» «Не сказал бы. Моих вроде лет, вот только усов нет». «Он один был?» «Да вроде сначала один. А потом уже, когда я спускался, какой-то человек с ним разговаривал, ученого вида, в черной шляпе, в очках, даже ссорились. Этот герой кулак ему под нос сунул. Ну, тот, конечно, деликатно так отскочил.